Джон подождал группу. Почти радостно увидел ребят, несущих в мешках его и Джорджа. Теперь Джону оставалось лишь вовремя залезть в свою шкуру. Сделал попытку на пробу, и почти получилось, но было чудовищно больно. Боль просто вышвырнула его из сознания. Мысленно переведя призрачный дух, он полез снова, и снова, и снова. Джон не удалось добиться неплохого результата в несколько секунд присутствия в собственном теле. Поздравив себя с промежуточным успехом, Джон попытался для начала пошевелить губами. Получалось с огромным трудом, но все-таки получалось, и времени у него было достаточно, до станции огородников оставалось около 7 километров. И, когда группа вышла к перрону, он смог упорно шептать «Дальше, дальше, дальше», вылетать из тела от удара жуткой боли, возвращаться и шептать, чтобы опять зависнуть над своей тушкой, оглядеть спорящих парней и настырно лезть за мукой. Наконец-то на него обратили внимание. «Тихо!» — рявкнул слон и наклонился к Джонни. Тот в отчаянии, распаленном надеждой, шептал «Дальше, дальше!» «Командир бредит», — заметил Чижик. «Идем дальше», — решил слон. «У него и в бреду больше сознания, чем у нас вместе взятых». Джон с облегчением и благодарностью к слону покинул ставшую столь неудобной тушку. Прецедент был создан, да и ребят можно понять, просто мистика какая-то. Впрочем, оставаясь обычным трупом, даже дыхание почти не было слышно. И еле прощупывался слабенький пульс, командир бредил только по делу и вовремя, дальше, лево, дальше. Спустя сутки пути Джон их добил, сменив пластинку, вверх. Группа вышла в отморозок, Джон наконец-то смог по-людски потерять сознание, впасть в забытье, переходящее в сон, и так здорово очнуться. Он увидел Люси, входящую в его палату с уставленным тарелками под носом. «Так я и думал», усмехнулся Джон про себя и спросил, не открывая глаз. «Ну, что так долго?» По ушам ударил грохот упавшего на пол подноса, звон посуды. Послышались торопливые шаги, с треском махнула дверь. Джонни, вздрогнув во сне, проснулся по-настоящему и открыл глаза. В палате, кроме него, никого не было. Джон скосил глаза, на полу он увидел опрокинутый стул, перевернутую чашку, ложку, лужу бульона и все. Вдруг широко распахнулась дверь. «Спасибо, боец», кому-то сказала Люси, задом входя в помещение. Она поудобнее перехватила свою ношу, еще раз поблагодарила кого-то за помощь и торжественно обернулась к Джону. В руках она держала тяжелый поднос, наполненный тарелками, на лице ее блуждала смущенная улыбка. «Приснится же такое!» — вздохнул Джонни с облегчением и улыбнулся Люси во всю мощь своего радушия. Подбодренная его улыбкой, Люси уже смелее подошла, ловко поддела стул ногой, подтолкнула его к кровати. Наклонившись, поставила поднос на сиденье, принялась раскладывать удобнее столовые приборы, хлеб, ласково приговаривая: «Джон не будет кушать, заслужил, хороший мальчик, умница, ну его этот бульон, герои кушают мясо, а мам». Она из-под щелки лукаво взглянула в его покрасневшее лицо, Джон прикипел взглядом к вырезу на ее блузке. «Кушать, Джонни, скоро к тебе придут ребята, вы будете долго и умно строить злодейские планы, тебе понадобятся силы, милый». Джон, покраснев еще гуще, сел на кровати, с сомнением потянулся к еде, отчего-то совершенно не хотелось есть. Но он отвлекся от Люси, и в его душу наконец-то сумели пробиться соблазнительные ароматы. Джон неглухо заурчал и быстро вошел во вкус, сосредоточившись на жевании и своевременном заполнении рта. Порядком заполнения Джон не пренебрег, загребая полные ложки из всех тарелок без разбору. Люси завороженно смотрела на него полными веселого ужаса глазами. Джонни ненадолго прервался, подняв на нее вопросительный взгляд. «Возьми вторую ложку, милый», — заботливо пропела Люси. «Я думала составить тебе компанию, но тебе и так неплохо. Может, добавочки?» «Мгу», — кивнул Джонни, промычав с полным ртом. «Тогда отдай тарелку». Люси принялась собирать посуду. «Отдай, говорю, брось ее вылизывать. Скоро еще принесу». Люси поднялась с подносом в руках. «Как только освобожусь». «Это когда?» — уточнил Джон. «Вечером», — ответила Люси уже от дверей. «Не шали тут без меня, а то не поправишься». Люси ушла, но заскучать Джону не дали. Сразу вслед за ее уходом к нему в палату пришли слон, Цербер, Карл, Пауль, лейтенант Харрис и Брюс Чен. Джон не ему даже обрадовался. Не усидел в Нью-Йорке бродяга. Ребята принесли табуретку, кружки, полный чайник кипятка и кофе с сахаром. Как понял Джонни, действительно намечался обстоятельный разговор. Командир занял стул, на табурет установили чайник и кофе с сахаром, Чен и Пауль взгромоздились на подоконник, слон, Карл и Цербер присели на кровати Джона. Лейтенант разливал кипяток, ребята степенно передавали друг другу кружки. Дружно принялись сосредоточенно прихлебывать горячий кофе, будто лишь для этого собрались. Джон не принял правила игры, тоже осторожно хлебал из кружки, ни на кого не глядя. Пауль, не сдержавшись, прыснул в кружку. Джон незастенчиво улыбнулся. «Во, и это цветет!» — усмехнулся Пауль. «Смотрю, Люси в столовке, сама чуть с ног не падает». Набирает полный поднос и на выход. «Ну, думаю», — очнулся Джон, не иначе. «Неплохо выглядишь», — дружище заметил Карл, почти живой. «Кстати, здравствуй, и вам не хворать», — кивнул Джон. «Как дела у Джорджа?» «Поправляется», — угрюмо ответил слон. По его лицу было ясно, что это надолго. «Капрал Ханя, один вопрос», — начал Харрис сухо официально и вдруг гаркнул. «Какого хрена ты не распустил группу?» «Не ори, лейтенант», — поморщился Цербер. Харрис изумленно обернулся к нему. Цербер соизволил продолжить. «Ну, не понять тебе этого, просто привыкай. И, Джонни, ты-то теперь знаешь, почему мы никогда не бросаем своих». Джон кивнул и глухо заговорил. «Прости, командир, просрал я разведку, нужно было вывести ребят». «Просрал», — воскликнул Харрис. Все весело уставились на Джона. Лейтенант смотрел на него, как на чудо, наконец, подобрал слова. «Да мы, благодаря вам, уже победили». Парни, перебивая один другого и перескакивая с темы на тему, долго объясняли Джону, какой он молодец и чего добился своим рейдом. В общем, и по порядку дела обстояли следующим образом. Они получили прекрасные снимки района огородников и части западных развалин. Так вот, через Чихаха идет железная дорога, с севера до огородов, где сворачивает на запад. А на севере есть станция, занятая пограничной бандой. И у огородников есть станция с платформой, тремя колеями и стрелками, но главное, полотно, судя по фоткам, целехонько, и на станции их просто обязаны оставаться паровозы в консервации. Далее, линия метро. Обнаружили и взломали подземный бункер в отморозке. Там нашли три странных локомотива с дизелями и электродвигателями. В ящиках столов уйму макулатуры и карты подземки. И склад до потолка, забитый сухими аккумуляторами и отдельно электролитом в бутылях большой емкости. Банда Пауля уже заряжает батареи. Протянули от особняка до отморозка кабель. Неизвестно, блин, как за электроэнергию расплачиваться. А то ж подстанция уже горела. Так ее починили и вдобавок пришлось раскошелиться на новую. Кстати, Пауль весьма порадовался, узнав, что противник сидит на радиосвязи. По его словам, заглушить их мини-станции – решенное дело. Уже монтируется необходимое оборудование на два джипа. Но рации дальнего радиуса надежно не заглушишь, только откроешь противнику свои козыри, их придется просто захватывать. Дорабатываются свои устройства, решили просто уменьшить радиус действия мини-станций, настроив на передвижные модули. Эти аппараты могут менять частоту общения в случайном режиме. Их также можно использовать для пеленгации и перехвата. Как раз через неделю все должно быть готово. Заодно можно опробовать. Карл, криво усмехаясь, сообщил, что зов огородникам очень понравился. И что еще вчера к ним ушли две группы. Передать плату за проход и на поиск ребят Джона. Но раз уж группа Джонни уже на базе, им поставили задачу разведать еще две указанные на карте станции Сабвея. Возвращение разведчиков ожидают через 4-5 дней, как раз к началу. Началу чего? Карл рассказал, что пришлые бандюги наконец-то занялись делом. Коряво, но в целом успешно разгромили пограничников и ожидаемо заняли их базы. Папа Карла, капрал Джон Дека, сообщил содержание интересных телефонных переговоров. Ну, капитан Хана организовал прослушку. Слегка поправ законность, ему не впервой. Вообще-то, само содержание разговоров было ни о чем, скорее всего, кодировано. Интересен всплеск телефонной активности гастролеров. Они до этого не занимались торговлей в развалинах, поставки оружия и прочей крысиной радости у них не налажены. Значит, просили помощи у своих кланов. Бандиты не привыкли терять время, вскоре можно ожидать прибытия значительных партий вкусной контрабанды. Ребята в предвкушении потирают загребущие ладошки. Парни решили пока не сливать товар полиции. Ведь уже через неделю, сразу после показательного избиения пришлых на пограничных базах, наметили захват огородов. Почему захват огородов назначен как раз через две недели после передачи огородным крысам первой партии платы за проход, уточнять не стали, всем и так это было ясно. В этих делах все очень надеются на скорейшую поправку Джона, так рассчитывают, что погонит его, если что, прям в бинтах со штативом капельницы за спиной. Необходимо захватить на огородах всех представителей противной стороны, обязательно с живым радистом и передатчиком для радиоигры. Следом подготовка и начало масштабной операции против западных шакалов. Лейтенант Харрис, сияя, как именинник, предложил простой план – послать противнику сообщение о массовом нападении на зону огородников с просьбой о помощи, раскатать помощь в тонкий блин еще на подходе и без паузы нанести удар по ближайшему лагерю. Осиял он в предвкушении славного побоища. Командир уже договорился с артиллеристами о проведении полевых учений в условиях уличного боя. С отряда потребуется лишь доставка и размещение их хозяйства, по 1000 баксов командирам и еще по 1000 каждому расчету. По мнению Харриса, задачка перед ними простенькая – вломиться в ближайший лагерь, вооружить заключенных изъятым у бандитов оружием и стволами пулеметов, указать им, куда бежать. Ребятки ничего путного, конечно, сделать не смогут, но поднимут на уши всю округу, шакалы кинутся карать. Сказка, как представлю, томно вздохнул командир, закатив смешливые глазки. Артзасады, плюс вы там все заминируете, станкачем нашим подберем позиции. Главное, вовремя остановиться, хмуро пробурчал Карл, а то нацгвардия сунется гасить беспорядки и попадет под раздачу, блин. И что, Джон не пожал плечами, пришлют еще, и мы ни при чем, ха-ха-ха, развеселились парни. Подняв Джону настроение, ребята еще раз и с ударением пожелали ему скорейшего выздоровления, дескать, у Пауля, если что, есть опыт форсированного оздоровления унтер-офицеров. Снова посмеялись и разошлись по делам. Остались лишь Слон и Чен. Брюс серьезно посмотрел Джону в глаза и ласково спросил. Слоник рассказал, как ты командовал группой почти с того света. Что тебе снилось, Джонни? Джонни все рассказал, ничего не утаив. На лицо Слона стоило посмотреть, а Чен оставался бесстрастным, спокойно слушал, прикрыв и так узкие глаза. Слоник, надеюсь, ты понял? Спросил Брюс. Конечно, никому не гугу. Понятливо заверил его здоровяк, и ребятам скажу, чтоб не трепались, не нужно привлекать лишнее внимание, улыбнулся Чен, пусть будет одной легендой больше. Ты кофе допил? Ага, пора мне на занятия. Поправляйся, командир, улыбнулся Слон Джону, уходя. Чен дождался, когда за Слоном плотно закроется дверь, взял паузу и заговорил, глядя в пустоту перед собой. Джонни, это называется умереть. Помнишь, я говорил, что медитация... «Маленькая смерть, ты заглянул за край и ничего страшного там не увидел, правда?» Джон нерастерянно кивнул. «Если ты захочешь, не станешь бояться». Чен внезапно взглянул ему в глаза. «Ты сможешь делать это по своему желанию. Я сейчас уйду, а ты?» «Я тебе уйду». Джон не пренебрег пафосом. «Как дела в Нью-Йорке?» «А?» Не сразу включился Чен. «А?» «В маленьком Джера. Все проще некуда. Я озадачил кадровые агентства. Нам же нужны, прежде всего...» «Специалисты. Вот, блин, аджарийцы, переселенцы», — начал злиться Джон. «Не нервничай», — улыбнулся Чен. «Ну, кто еще согласится на переезд в развалины? Да и не в одних аджарийцах дело, ведь так, и не в одних агентствах, мы вышли на тамошних крутых». Джон скривился, мимо пройти никак было нельзя, они же ни в чем не виноваты, Джон, — вкратчиво заговорил Брюс. «Сам знаешь, от улицы не спрячешься. Они все изначально изгои. Работы нет, образование недоступно, на каждом углу наркотики и такие же изгои. Но родители пытаются спасать детей, в маленьком Джере я нашел филиалы старых школ. Якудза готовит там бойцов». Джон не стал слушать очень внимательно. «Я сманил к нам троих учителей, вывезли их тайком». Чен, почувствовав интерес Джона, заговорил свободнее. «За ними придут их ученики. Сюда, Джонни, в отряд. Ведь там они черт-те чем занимаются. Дерутся за деньги, представляешь?» Джон насмешливо кивнул. «Друг с другом», — горько пояснил Чен, — «бывает и насмерть. И один на один, и банда на банду. Умница, Брюс», — одобрил Джонни. «Лучше уж мы их, чем какие-то подонки. Якудза облезет, нам такие ребята нужнее. Кстати, как с твоей подготовкой? Я ж говорю, привезли учителей». «Слушай приказ», — отчетливо произнес капрал Джон, — «подойдешь к Церберу, передашь, что у тебя ежедневно 2 часа индивидуальных занятий». «Так точно», — нехотя отозвался Брюс. «Только подойдешь к зона», — продолжил Джон, — «с ним будешь заниматься до потери сознания, это недолго, но все остальное время ходишь с Филом. Теперь все, Приказ ясен, Джон юмористически по-лейтенантски взглянул на Чена. «Слушай, но кто-то и с тобой должен заниматься», — воскликнул Чен. «Так я ж болею, но ведь не помер. Вот сейчас я уйду в наш дворик и буду ждать твоего прихода». «Какой дворик? Где?» — не понял Джон. «И как? Я ж пока ходить не могу». «Как-как?» — усмехнулся Чен, вставая, как в метро. «Я сейчас уйду, а ты медитируй. Постарайся умереть и ищи меня. Я буду тебя ждать. Там поговорим». «Как поговорим?» — обалдел Джон. «Увидишь», — улыбнулся Чен, обернувшись в дверях, — «приступай». Джон недолго бездумно смотрел на закрытую Ченом дверь. Он ощущал себя, как перед первой медитацией, полным идиотом. Он знал, что ни один нормальный человек не станет этим заниматься, ясно же, что ничего не получится. Вернее, не ясно, что из этого может получиться. И потому, блин, Джон не было ясно, что он непременно станет этим заниматься. И ощущая себя в точности, как перед первой медитацией, то есть полным идиотом, Джон не сел на кровати, поджав ноги, и закрыл глаза. Джон знал лишь один способ настройки – отмотать ленту памяти, вернуть ощущение нужного момента. Но возвращать момент потери сознания от жуткой боли как-то не хотелось. Лучше сдохнуть, что, впрочем, и требовалось. Ага, а когда он еще, совсем недавно, прощался с жизнью, перед последним боем, не перед крайним, а тем, которого удалось избежать. Все вернулось, Джона захватили цвета, шумы, только запахов не было, лицо сдавила спасательная маска. Наступало его время, бесконечность финальной ножевой атаки. Бесконечной потому, что она уведет его в вечность. Джон не испытывал ни страха, ни сожаления и даже не удивлялся этому, просто в его жизни все должно было кончиться именно так. В целом он был доволен, каратели умылись кровью и, блин, Джон не увидел, как ранили Джорджа, как ребята оказывают ему помощь, услышал доклад ребята тоннеля внизу, и проводил их взглядом, всех, Джон увидел, как он тогда подключил к детонатору из уверского гостинца датчик объема, настроил задержку на 2 минуты, их должно хватить, чтоб врагов в помещении собралось достаточно, и Джон увидел себя, уходящего последним, он остался один, завис без тела, без чувств. Но вот в помещении прокралась одна осторожная тень, другая. Овчарка, глухо заворчав, завыла, как звала кого-то. И вправду звала. Джон увидел бегущих к нему людей с винтовками. Он почувствовал дискомфорт. На собачек-то датчик не сработает. Но оказаться в компании людей рядом с миной объемного взрыва даже в призрачном состоянии ему не хотелось. Кстати, если он в призрачном состоянии, значит, первая часть задания выполнена. И пора переходить к следующей искать Чена, ведь он сказал, что будет ждать. Как бы его найти, ГМ, в метро в схожих обстоятельствах Джон просто захотел оказаться рядом с ребятами. Но он же знал, где они находятся и полетел. Может быть, удастся проскочить дуриком. Джон не попытался отключиться от окружающего, представил Брюса, как живого, почти услышал его голос. Мдя, такую действительность игнорировать непросто. Сработала изуверская хрень. Зато он теперь знает, каково оказаться на солнце. В книжке по астрономии написано, что там всегда так же громко, ярко и весело. И после такого, у слегка контуженного привидения сразу получилось сосредоточиться на желании покинуть это место, сменить его хоть на что-нибудь, желательно подальше отсюда. Разжмурившись, Джонни с интересом огляделся, куда это его выбросило взрывом. Ага, точно, у двухэтажного дома уютный дворик, огороженный почти целым каменным забором, на земле потрескавшаяся брусчатка, даже деревца шуршат листьями под легким ветерком. Чен присутствовал, только он и не думал ждать Джона, увлеченно лупцевал Пауля, а тот проявлял упорство, прямо неожиданное для недавнего задохлика. Вот кто бы мог подумать, что этот ботаник-большевик-электрик втихаря учится драться, и уже чему-то научился, ребята и поздоровее его уже вылетели бы в крэше, а этот лишь злее становится. Джонни аж залюбовался парнями, и не сразу заметил еще одного. Пожилой джариец в черном шелковом кимоно, застыл изваянием на коленях. Что-то с ним было не так, Джон приблизил изображение или сам приблизился. С привидениями не понять, ну и пофиг, ведь главное, вокруг фигуры джарийца слабо светился воздух, образуя внешний контур, и контур этот будто жил своей жизнью. Мужик так и сидел неподвижно, а светящийся его двойник обернулся к Джону и взглянул ему в глаза. Джарийец вдруг что-то прокричал по-своему. Пауль и Чен прекратили схватку, поклонились друг другу, присели на коленки, закрыли глаза и тоже слабо, едва заметно засветились. А контур мужика, отделившись от тела, встал, подошел в развалочку к Джонни, поклонился и, сука, заехал Джону кулаком по роже. Было неприятно, но еще больше было удивительно, Джонни увидел себя, такой же светящийся контур. Джона это обстоятельство весьма порадовало, есть чем подраться. Понеслась, и быстро закончилась. Джон вернулся к противнику и снова отлетел под мощным ударом. И снова и еще раз, ну, последний, блин, самый последний. Ты упорен, я рад, услышал Джонни в сознании спокойный, добрый голос. Ты хороший боец, но ты, зверь, бей первым, бей внезапно, бей чем попало, бей насмерть, здесь это не работает, ты убедился сам. Здесь каждый и дух, и мысль, и кулак, и много чего еще. Тебе интересно? Да, господин, подумал Джон, мысленно адресуясь к джарийцу. Он улыбнулся, ты можешь меня видеть, можешь меня ударить, значит, можешь и говорить со мной. Если тебе действительно интересно, зови меня учителем. Да, учитель, поклонился фантом Джона. Очень хорошо, приходи завтра, сейчас тебе пора возвращаться. А как, ты что, сознание потерял? Усмехнулся учитель. Не, я медитировал. Тогда медитируй наоборот. Как маленькому объяснил ему джариец, сосредоточься и вернись в момент начала медитации. Джон не поступил, как советовали, и почти сразу его оглушили чьи-то резкие выкрики. Один, два. Джон открыл глаза. Он лежал в явно не своей палате на жесткой кушетке, и сестричка с очень серьезным лицом нацелилась зажатыми в ее ручках дефибрилляторами прямо на его обнаженную грудь. Джонни, не раздумывая, извернувшись, легнул ее в плечо. Три. Некто закончил отсчет. Трись, а. Сестричка от неожиданности упала на кого-то справа от нее. Джонни, миленький, живой. Раздался визг Люси. На Люси толком не обратили внимания, медики дружно ринулись спасать сраженного шальным разрядом доктора. Джонни сел на кушетке и спросил, а что случилось? Кушетка оказалась каталкой. Люси налегла на ручки, направив ее на выход, и грустно ответила, да ничего, ты, сволочь, опять неудачно помер. Как всегда, достал, блин, уже. А ты что тут делаешь? Говорила же, что только вечером освободишься. Недоумевал Джонни, катясь по коридору. Еще я просила тебя не шалить, напомнила Люси, толкая каталку. Милая, из дверей покинутого кабинета выглянула сестричка. Каталочку только вернуть не задуть. Хорошо, пошла в жопу, дура, не оборачиваясь, ответила Люси. Джонни смущенно улыбнулся девушке, извиняясь. Вот как чувствовала. Вырвалась с занятий, школу бросила, попутка подвернулась, продолжила Люси, притормаживая у дверей палаты Джонни. Открыла дверь, снова навалилась на ручки, подкатила его к кровати, перелась. «И скажи, что с тобой творится, Джонни?» «Да ничего особенного, просто медитировал, меня Чен научил». Попытался успокоить ее Джонни. «То есть, если я снова увижу, что ты валяешься труп-трупом, это ничего особенного», — заорала Люси и попросила жалобно. «Джонни, миленький мой придурок, не делай так больше, хорошо, родненькая», — взмолился Джон, — «перестань, ты же знаешь, что ничего не изменить, я прошел курс, через финальную серию, я уже умер, это навсегда со мной, Люси, пожалуйста, прими как есть, мило», — улыбнулась она, — «мой любовник, живой мертвец, ладно, только ты меня заранее предупреждай, когда снова соберешься, медитировать, а то Ники хотел тебя навестить, поиграть, вот бы он тебя увидел». «Прости, не подумал», смутился Джон, «ты права, конечно, предупрежу». «Вот и умница», устало вздохнула Люси, «сегодня больше не будешь, точно, ты поспи, поболей по-человечески, а мне в школу нужно». Джон кивнул ей и действительно почувствовал, как многократно увеличился его вес. Джон не просто впечатала в подушку, он сразу отрубился без сновидений. Люси ласково грустно полюбовалась его мирно сопящей конопатой личностью и тихонько вышла. Джон изо всех сил старался болеть по-человечески. Играл с Ники в настольные игры, лопал за троих по расписанию 5 раз в день, терпел уколы витаминов и прочих общеукрепляющих препаратов, господин Чена прописал. Он вообще был просто сокровищем. Мало того, что постоянно запускал в производство новые порошки и добавки, он оказался одним из немногих, способных видеть Джона в призрачной форме. Мало того, ему, как учителю, чтобы говорить с ним, не требовалось входить в медитативный транс. Вот Брюс только чувствовал присутствие Джона, для общения ему нужно было медитировать. Впрочем, неудивительно, Его папа совершенствовался в этом всю жизнь. Но и от Джона многое зависело. Повторялась старая история. Она началась еще в жандармском клубе. Тогда Джон не стало скучно играть в покер со сверстниками, потом и вовсе не о чем стало с ними разговаривать. За редким исключением, конечно, вот он и списал поначалу все на свое крысиное воспитание и естественную для него замкнутость. Но ему действительно было намного интереснее разговаривать со старшими, вернее, спрашивать и слушать без конца. Джон научился маленькой хитрости, обдумывал ответ и придумывал вопросы во сне, чтоб не тратить на это драгоценное время своего призрака. Вне тела он лишь впитывал информацию, слишком много сил требовало это состояние. Со стороны его жизнь выглядела не очень, Джон не только ел и спал, с очень редкими перерывами на все остальное, как животное, фыркнула знакомая сестричка, думая, что он спит, и ничем его не обидела, ведь была, по существу, совершенно права. Господин Чен рассказал о своих исследованиях, так он утверждает, что зов не дает какие-либо новые возможности, он будет старые, древние способности наших предков, те, что позволили относительно слабому, ничем не вооруженному, существу выжить и стать господствующим на планете видом. Чен считает, что наши предки не просто не умели говорить, им вообще не нужны были слова, в их коротких жизнях мысль, чувства, действия были неразрывны, человек не нуждался в словах и символах, этих костылях формальной логики. Он мгновенно просчитывал наперед немыслимые для современных людей объемы информации и немедленно воплощал принятые решения. И так длилось миллионы лет, пока люди не придумали мораль, пока они не пошли вопреки природе и здравому смыслу, пока они не стали защищать слабых. Это именно слабым понадобились слова, чтобы придумать ложь, записать ее и размножить, сотворить историю человечества, из которой следует, что люди в большинстве своем не способны ни на что слабаки, и создать и спасти их мог только Бог. Но слабаки придумали войну, экономику и проституцию с политикой, что неизбежно привело к депрессии и большой войне. И так вовремя появился зов и попал в нужные руки, в руки потомков сильных, настоящих предков человечества. Че накачал головой, этары думают так про себя, они ведь не видели Джонни. Ему же не хватает только хвоста и шерсти. Слабаки назвали признаки предков атавизмами, да они сами уроды, мутанты недоделанные, генетически лишенные этих признаков, и зов им ничем не поможет, скорее, он для них, смерть, и, как смерть в ее истинном смысле, он, надежда людского рода. Поэтому господину Чена совсем не кажется странным, что Джон за считанные дни достиг того, на что самому джарийцу потребовались годы тренировок. Зов просто разбудил то, что дремало в генах Джона и его предков десятки тысяч лет человеческой цивилизации. Джон не уже легко различает ауру любого человека, по ее цвету, яркости и толщине уверенно судит о его эмоциональном и психическом состоянии, о здоровье. В призрачном виде он может находиться почти до часу, и главное, он способен воздействовать на энергетику человека. Убивать пока не пробовал, но уже рассеивает внимание, отводит взгляды. И едва встав на ноги, Джон сам пришел в тот дворик и первым делом от души навалял чину. Джон не шатал от слабости, казалось, что он шутит, вызывая Брюса, но снисходительная усмешка быстро погасла, его просто обездвижили ударом энергии в узловую точку. Чен признал старшинство Джонни, ведь он щедро делился всем, что давал ему учитель в призрачных поединках. Брюсу для этого понадобились бы годы, он пока не мог оторваться от своей физической оболочки. И самое смешное, когда лейтенант Харрис пришел похвастаться успехами, ему совсем не удалось удивить Джона. Он все видел своими глазами. Ну, не мог же он пропустить такое с его-то новыми возможностями. Впрочем, Джон все же выразил восхищение, вполне заслуженное лейтенантом. Командир был настоящим воякой по призванию, маэстро войны. Только благодаря ему, расправа над бандитами была именно расправой, избиением без накладок, задержек, дружеского огня и нехватки патронов. Хотя и оружие сыграло свою роль, произвело на крыс впечатление. Ну, еще бы они остались равнодушными к работе минометных батарей, станковых пулеметов и снайперов. В общем, дикари совсем не возражали против предложенной схемы раздела трофеев, находясь в радостном предвкушении большого похода на запад. Им достанется богатая добыча, враги будут уничтожены, и они свободно заживут в новых районах вдали от неправильных солдат. Лейтенант вздохнул со значением, Джон улыбнулся, когда выходим. Ты с группой уже завтра, ребят подобрал, Джонни утвердительно кивнул в ответ. «Ваша задача – захватить живьем радиста с рацией и как угодно нейтрализовать всех представителей той стороны», – Харрис горестно вздохнул, добавил, «и продержаться до подхода главных сил». «Справишься?» «Так точно, господин лейтенант», – козырнул Джон. «Блин, хреново ты еще выглядишь», – сокрушенно проговорил лейтенант. «Нельзя тебя посылать, но чего не сделаешь за такие деньги». Джонни лишь улыбнулся. Ржать командиру в рожу он уже считал неправильным. Маленькая большая война. В рейд Джон не пошел со старыми приятелями, Гарри, Джошем, Стивом и Тони. Парни как раз восстановились после финальной серии. Дело предстояло весьма хлопотное, и других, не прошедших курс зова, Джон счел обузой. Выехали с таким расчетом, чтобы к вечеру добраться до района огородников. Джи поставили ребятам на передовом посту и, не спеша, дошли до базарного дома. Как и в прошлый раз, Джонни с добродушной улыбкой стоял в непринужденной позе под прицелом дозорным. Постоять пришлось изрядно, видимо, крысам не сразу удалось убедить себя в том, что Джон им не мерещится. Наконец-то вышла уже знакомая парочка, Сэм неуверенно приблизился, напарник с молотилкой страховал его из дверного проема. «И чего тебе опять?» – сказал Сэм вместо «здрасти». «От тебя, ничего», – криво усмехнулся Джонни. «А вообще просто пройти, за проход заплачено, или тебе не сказали?» «Ну, говорили», – нехотя буркнул Сэм, – «только с тобой тогда ушли наши ребята, и не вернулись, а ты вот он, и чё?» – прищурился Джон. «Да так», – замялся Сэм, – «может, расскажешь, что там было, тебе, что ли?» – удивленно спросил Джонни. «Вожакам, я провожу», – просительно проговорил Сэм. «Пойдешь, хорошо, нам к ним и надо», – улыбнулся Джонни. «Передать плату за проход». Сэм махнул напарнику рукой и, как в прошлый раз, засунув руки в карманы и засвистев блатной мотивчик, в развалочку пошел по тому же маршруту. Джон с ребятами спокойно, молча, не озираясь, двинулись следом. Пришли к тому же домику, Сэм пригласил входить и, не оборачиваясь, отправился обратно. Мог бы и не провожать, Джон и без него б не заблудился. Но в чужом монастыре со своим уставом без пистолета делать нечего. Ребята без тени удивления вошли внутрь. Встретили их примерно в том же составе, что и прошлый раз, только у стеночки маялся пяток амбалов. Все, кроме быков, оживленно улыбались, у вожаков глазки горели вожделением, у офицера азартом. Ребят попросили присаживаться к столу, предложили курнуть. Парни вежливо отказались. Джонни без слов вынул из нагрудного кармашка пакет с алым порошком. Лица вожаков заметно смягчились, и они едва не сорвались с пакетиком по делам, но один из них все же смог удержать себя в руках. Двинул по протоколу. «Джонни, с тобой ушли наши ребята. Они не вернулись. Что случилось?» «Не знаю», – пожал Джон плечами. «Группа тогда разделилась. У меня было свое задание. Но скоро узнаю. Я как раз иду к ребятам. У них заканчиваются батареи для рации. Ты на обратном пути загляни к нам, хорошо? Кстати, как ты возвращался в прошлый раз? Через южные кварталы. Говорю же, у меня было свое задание. А надолго у твоих ребят хватит заряда батарей?» Невзначай поинтересовался офицер. «Да завтра должно хватить», с умным видом ответил Джон. «Вот и замечательно», воскликнул засланец. «Как раз утром и выйдете, а переночуете у нас». «Спасибо», смутился Джон. «Я, честно говоря, на это надеялся, но не был уверен, удобно ли». «Удобно, удобно», засмеялся офицер. «Пойдем, парни, у меня тут довольно приличные апартаменты». Джонни с ребятами встали и направились следом за ним, а быки двинулись следом за парнями. Пришли в хорошо сохранившийся двухэтажный домик. Офицер проводил парней в просторную, чистую комнату, предложил устраиваться за столом на лавочке, мол, сейчас принесут перекусить. А сам уселся на стул с другой стороны стола, улыбнулся и положил руки с пистолетом в каждый, локтями на стол, дырками стволов в сторону парней. «В школу ходили», — сказал офицер. «Представьте, что вы на уроке и сложите ручки перед собой». Парни послушно подчинились, вояка кивнул амбалом. Те приблизились, приступили к ощупыванию ребят. Джон был уверен, что офицер настроен решительно и стал бы стрелять, поэтому он случайно перехватил его взгляд. Захватил, глаза вояки слегка расфокусировались, зрачки зашарили по сторонам, он потерял Джонни, а тот обездвижил его точным энергетическим ударом и отобрал стволы. Ребята тем временем быстро, с одного удара, поубивали быков. Не любят парни, когда их лапают, не терпит такой фамильярности. Джон, схватив офицера за уши, припечатал его рожей к столу, положил ладонь на шейные позвонки и выключил ласковым импульсом. Бойцы шустро облазили дом, нашли кухню, там упокоили двоих буйволов, еще один охранял конуру радиста, другой стоял у комнаты с оружием и припасами, а третий у входа. Обнаружился глубокий погреб с недавно приделанным люком, и зачем он понадобился военным, но, тем не менее пригодился, туда их трупы и свалили. Джон привел офицера в сознание, улыбнулся и спросил: «В школу ходил? Представь, что урок закончился, перемена, сука», и от души врезал ему по роже. Бойцы группы выбрали удобные позиции и взяли объект под охрану. К счастью, предыдущие хозяева домика не славились гостеприимством и общительностью, и до наступления темноты в погреб пришлось сбросить тела всего троих посетителей. Да и то явно не крыс, слишком упитанных. В кухне на еще горячей печке стояли кастрюли с готовым ужином. Ребята даже смогли поесть, по очереди сменяясь с постов. Джон не совместил ужин с допросом. Пленный Джону не понравился, только что был готов их застрелить, но едва получил по роже, повел себя, как старый приятель. Объяснил он это просто: наемники легко убивают за деньги, а гибнуть за них особо не рвутся. А он именно наемник, лейтенант Круна. Еще больше он огорчил Джона новостями. Оказалось, что война, которую ребята только хотели начать, уже идет себе ни шатко, ни валко. И как всякая порядочная война имеет для своего возникновения веские причины, главная из которых – само существование их сводного отряда. В прочих заброшенных городах все происходит по плану, вояки под контролем кланов, кланы привлекают гвардейцев на зачистку руин, и трудом заключенных восстанавливается инфраструктура. В Чихаха же происходит какой-то бред. Мощнейший клан Тану не смог нагнуть вояк, солдатики самого Тану чуть не угробили. Солдаты не были перебиты крысами в стычках, не произошло ни одного рейда набега крысиных стай на окружной сборный пункт, хотя кое-где даже нацгвардия умылась кровью. Вояки сами непонятным образом чистят и восстанавливают развалины. Но хуже всего то, что магистрат Тану лишает целые районы Чихаха статуса мест временного ограничения прав. Без ограничения этих самых прав восстановление городского хозяйства резко удорожается и вообще теряет всякий смысл. Ведь главный смысл восстановления в его государственном финансировании и налоговых льготах. Кстати, одно и то же можно восстанавливать раз по 15, в зависимости от того, насколько успешно идет зачистка. Зачем Тану дает руинам статус городских районов? Лейтенант весело заржал: это же подстава. Ну, не может он самостоятельно справиться с вояками, даже принял помощь от своих заклятых друзей. Так друзья наняли национальную гвардию, чтоб те устроили восстановленным районам парочку крысиных набегов. Тогда эти районы станут зоной беспорядков, и гвардии же поручат их гасить и впредь не допускать, а начальство вояк возьмут к ногтю. Солдатиков же к ногтю возьмут во время крысиных набегов. Почему еще не взяли? Да собрались было, но заявилась группа шустрых разведчиков, дала гвардейцам как следует просраться и смылась. Начальство устроило разбор полетов с разносом и взяли паузу для подтягивания дополнительных сил. Каких? Да решили не мелочиться, не нанимать гвардейцев по одному, купили сразу целого генерала, командующего тамошним округом. Вот он и устроил для всего округа сборы на западных окраинах Чихаха. Гвардейцы уже собрались, блин, дня через 2-3 начнут. Сперва потихоньку зачистят огороды. Кстати, завтра лейтенант ждет подхода двух десятков советников, огородникам в спины стрелять и вожаков резать, а там уже пойдет веселье. Азартно воскликнул лейтенант, забыв, кому он это рассказывает. Джон не усмехнулся и одним неуловимым движением свернул ему шею. Достал, мразь.